«Я вижу, ты, Левушка, и в самом деле господин своему слову. В таком прекрасном состоянии я даже не ожидал тебя найти». Такими были первые слова Ананды. «Тебя смущает твоя худоба, но ты увидишь Анну и найдешь, что и она изменилась за это время разительно, так же, как и ее отец. Постарайся быть очень воспитанным человеком и не подавай виду ни ему, ни ей, что ты заметил в них печальную перемену и поражен ею». «Я буду сама воспитанность и такт, важно», — сказал я, хотя, признаться, оба эти словечка еще из первых дней жизни с флорентийцем приносят мне немало хлопот и волнений. Буду очень стараться, но обещать, что не сорвусь случайно и не осрамлюсь. Все же не могу. Мои друзья встали, чтобы идти в музыкальный зал. Помня слова флорентийца, я взял письмо и сверток капитана и спрятал их в саквояж, а саквояж, в свою очередь, сунул в шкаф. «От кого ты прячешь вещи?» — спросил И. «Ни от кого. Но флорентиец велел никогда не оставлять дорогие мне вещи неубранными. Да и вы меня не раз учили аккуратности», — ответил я И. Он улыбнулся, но ничего не сказал. Ананда взял меня под руку, и мы пошли в музыкальный зал. Я чувствовал себя совсем хорошо, но спускаться по лестнице было довольно трудно. Оба моих друга держали меня под руки, и все же ноги мои сгибались с трудом. Целую вечность, казалось, мы шли, пока, наконец, не добрались до цели. Зал был еще пуст. Через минуту вошел туда князь со слугами, которые зажгли лампы и люстру. Милое лицо князя, сияющее перед моей болезнью, удивило меня озабоченностью и какой-то тоской. Я хотел спросить, что с ним случилось, но вовремя вспомнил, как должен вести себя воспитанный человек. Пока князь разговаривал у рояля с И и Анандой, я сел в глубокое кресло у стены и постарался сосредоточиться. Я даже удивился, как легко на этот раз мне удалось собрать внимание. Я сразу же ощутил себя в атмосфере флорентийца, точно держал его руку в своей, и когда голос Ананды «Левушка, Анна идет» привел меня в чувство, я радостно встал и поспешил ей навстречу, следуя за И, но ноги плохо меня слушались. «Ты помнишь, Левушка, о чем говорила Ананда?» — шепнул мне И. «О да, буду счастлив испытать свое самообладание», — ответил я. Но когда я увидел Анну, с которой князь снял ее всегдашний черный плащ, я внутренне ахнул. «Вы, наверное, не узнаете меня, Анна, при моей теперешней худобе», — сказал я, восторженно целуя обе ее руки. «Вы, Левушка, не худобой поражаете меня сейчас, а чем-то другим, чему я еще не нахожу определения, но это отнюдь не физическое, а что-то духовное, как будто в вас просыпается какая-то новая сила», — сказала Анна. «Да, а вот перед вами инвалид», — подавая мне руку, сказал Строганов. «У меня был сильный припадок грудной жабы, из когтей которой еле вытащили меня наши общие доктора. Признаться, сам я не надеялся уже увидеть этот дом и послушать еще раз музыку. Живите, живите полнее, мой дорогой литератор. Сверлите своими острыми глазами шилами жизнь вокруг вас и подмечайте все, что таится в сердцах окружающих. Пуще всего бегите от компромиссов, особенно если они забрались в ваше сердце. Коготок увяз всей птички пропасть», — задыхаясь, говорил старик, очевидно, вспоминая собственные переживания. Взяв меня под руку, он тяжело и медленно стал двигаться к дивану, стоявшему рядом с креслом, что я облюбовал. Не успели мы сесть, как в комнату вошел Генри и, поклонившись всем общим поклонам, отошел в самый дальний угол. «Сколько причин для аханья было бы у меня, — подумал я, — если бы все это происходило до моей болезни. Генри и раньше худощавый стал совсем худ, будто долго постился, но он не только осунулся, он изменился, точно в чем-то разочаровался и помрачнел». Очевидно, его душевный бунт не унимался, а нарастал. Анна села за рояль, и я и вправду изумился перемене в ней. За этим же роялем я видел ее, юной, остановившейся на 17-й весне, а сейчас я ясно читал в ней все ее 25 лет. Не то чтобы ее лицо прорезали морщины, но вместо безмятежно доброго, спокойно ласкового облика той Анны, к которому я уже привык, я видел страдающие глаза, горько и плотно сжатые, подергивающиеся губы, а время от времени точно какие-то молнии вылетали из ее глаз, иначе я сказать не умею. Отец ее совсем не напоминал того веселого и бодрого человека, который месяц тому назад приходил к нам пить чай и устраивать судьбу Жанны. «Мы перенесем вас в начало 17 века и начнем с Маттессона. Это монах. Потом будут Бах и Гендель», — сказал Ананда. Внезапно, с первыми же звуками, я увидел за роялем прежнюю Анну, еще более прелестную, еще более вдохновенную, но не спокойную, как прежде, а бурную, страстную, готовую взорваться каждую минуту. Как и в прошлый раз, пели не струны под смычком Ананды, лился живой человеческий голос, сметавший все преграды между сердцем и окружающей жизнью. Голос его виолончели входил мне в душу, не бередя ран, а вливая силы и мир. Чудесные звуки сменяли друг друга, а я не замечал никого. И ничего, кроме лиц двух музыкантов. Не красота их, и даже не вдохновение поражали меня сегодня. Если в прошлый раз я ощутил их единение в экстазе творческого порыва, то сегодня я сам участвовал в этом экстазе, сам творил новую какую-то неведомую молитву божеству, каждым нервом участвуя в этих звуках. Я не думал, как когда-то, проезжая по улицам Москвы, верю ли я в Бога, и какой он мой Бог, и в каких я с ним отношениях. Я нес моего Бога в себе. Я жил во время этой музыки, молясь ему, благословляя жизнь, всю, какая она есть, и растворяясь в ней в блаженстве и благоговении. Анна заиграла одна. Соната Бетховена, как буря, рвалась из-под ее пальцев. Я поднял голову и снова не узнал Анны. Вся преображенная, с устремленными куда-то глазами, она, казалось, звала кого-то, кого не видели мы, звала и играла кому-то, кто слушал ее не здесь. Из глаз ее катились слезы, которых она не замечала. Но вот ее слезы высохли, в глазах засветилось счастье, точно ее услышали, сверкнула улыбка, отражая это счастье, почти блаженство, звуки перешли в мягкую мелодию и смолкли. В углу зала рыдал Генри. Рыдал так же безутешно, как я в комнате Ананды. Я хотел встать и подойти к нему, но увидел, что сам Ананда стоит возле него и ласково гладит его по голове.